испытывал. Смог же как-то и не подох в процессе. Я об этом тоже думал. Но княжич сегодня младшую группу гонять должен. Так что его черед завтра будет, — сказал я и увидел, как вся четверка идет вместе друг рядом с другом. А вот и студенты. «Что ты планируешь с ними делать?» — вновь задал вопрос ворон. «Заставлю их сражаться против меня, что же еще?» — усмехнулся я в ответ. «Ничто не укрепляет дружеские узы, как хороший бой против общего врага. Как раз попрактикуюсь в ближнем бою с магией ветра. Неплохая разминка должна получиться, тем более, когда атакующие манекены такие разнообразные». Несмотря на то, что я привел Викторию в академию, дни вновь превратились в рутину. Я даже стал скучать по выходкам Яковлева. Они в какой-то мере разбавляли спокойную жизнь. Ну, хоть недовольные аристократы никуда не делись. Особенно родители студентов, которые, не переставая, кидали на меня жалобы, что я их чад мучаю. Ну и что недобросовестно исключаю, ведь в их детях явно есть талант. Просто я его не могу разглядеть. Типичные идиоты. Из интересного, пожалуй, можно выделить ровно три момента. И первый — разговор с Соколовым, как раз после окончания дневных тренировок. «Алексей Дмитриевич, я так понимаю, у вас аукционный дом Медведевых стоит без дела?» — поинтересовался бывший княжич. Статус простолюдина ему, к слову, так не присвоили, как и не заставили сменить фамилию. Только лишили титула. В итоге парень оказался в несколько подвешенном состоянии, но чиновники империи не пришли к единому решению. «Все так», — коротко кивнул я. «Земля там полностью пустует, а что?» «Как насчет отдать мне ее в аренду?» — вдруг предложил парень. «Место там хорошее, можно снова возобновить торговлю аукционного дома и заодно построить рядом отель. В столице вечно не хватает мест для приезжих аристократов, а те места как раз находятся недалеко от города». «Построить отель рядом с аукционным домом? Да вы тут еще затейник», — усмехнулся я, услышав такую бизнес-идею. «Это не такая уж большая проблема, Алексей Дмитриевич», — сразу же заверил меня Соколов. «Аукционный дом открывается хорошо, если раз в месяц. Никому из постояльцев он мешать не будет. Скорее, наоборот, увеличится поток клиентов, желающих приобрести что-то ценное». «Допустим, только на постройку отеля нужно время, как и на то, чтобы наладить бизнес», — приподнял я левую бровь и скептически посмотрел на студента. Я понял, к чему он клонил, но идея выглядела по меньшей мере странной. «Я уже молчу о том, что придется менять репутацию этого места. И про аренду земли. Я готов дать приличную скидку, но денег на все остальное у вас разве хватит?» «Вот тут ключевой момент проекта, Алексей Дмитриевич», — хитро посмотрел на меня Соколов. «Также я хотел бы предложить вам стать инвестором». «Значит, вы хотите платить за землю, но при этом просите, чтобы я вложился в проект?» Еще сильнее приподнял я бровь. «Ну и намудрил со схемой, конечно, Соколов». «Все так», — коротко кивнул парень. «Земля принадлежит вам, а не мне. Следственно, я должен буду платить за то, что пользуюсь ею в своих целях. А вот бизнес будет совместным, разве что вам будет принадлежать 40% акций. Все его продвижение будет на мне. Простите за прямоту, но от вас мне нужен, по сути, только стартовый капитал, чтобы сразу начать все действия. Торопить вас с решением я согласен», — перебил я студента и сложил руки на груди. «Если там не требуются космические суммы, то проблем не возникнет. Все равно эта земля лежит у меня мертвым грузом. Только у меня одно условие. Платить за аренду земли мне не надо. 40% прибыли — это и так жирно, учитывая, что бизнес может работать веками. А мне для этого нужно всего раз вложиться». «Пожалуй, это самая быстрая сделка на моей памяти», — довольно улыбнулся Соколов. «Тогда я пришлю вам все документы после того, как вернусь с аномалий. Как раз будет много свободного времени перед началом второго семестра». Вот и славно. Вопрос с землей Медведевых наконец-то был решен, и я чувствовал себя очень довольным, потому что все больше склонялся к мысли от них избавиться, но жаба душила. Другое дело, что с землями Ершова все вышло очень неоднозначно. А уж сколько времени я потратил на имперскую канцелярию, чтобы получить ответ. «Эти земли не могут быть признаны законными, поскольку на них проводились бесчеловечные ритуалы с жертвоприношениями», — сказала госслужащая, когда я наконец-то попал в нужный мне кабинет. «Боюсь, что получить эти земли в наследство вы не сможете, пока не будет проведено тщательное расследование по выявлению всех соучастников и виновных». Этот ответ означал, что расследование спокойно может длиться как год, так и все 10 лет. Но по факту Главным претендентом на них по-прежнему остаюсь я, так что государству они не достанутся. Что ни говори, а это по итогу вышло мне плюсом. Не придется срочно искать людей себе на службу, чтобы возникающие аномалии зачищали. Но и третий момент был связан с алхимией, а точнее с Анастасией Зориной. «Алексей Дмитриевич, тут маленькая проблемка возникла», — неожиданно сказала она, когда я, как обычно, пришел потренироваться варить зелье. «Надо же пользоваться тем, что Академия заказывает очень широкий ассортимент ингредиентов, которые я бы сам собирал слишком долго». «Какая?» — удивленно спросил я. «Опять кто-то зажимает травы, или глава алхимического корпуса стала резко против вашей кандидатуры?» «Нет-нет», — сразу же замотала девушка головой. «Ничего серьезного. Просто вы реквизиты своего банковского счета не указали, и я не могу перечислить вашу долю за наше совместное изыскание. Сможете мне их отправить, как будет свободное время?» «Совсем из головы вылетело», — улыбнулся я, услышав всю суть проблемы. «Сегодня же отправлю. Правда, не думал, что вы настолько быстро справитесь. Все-таки не так много времени прошло с момента, как вы вернулись из Британской империи». «Месяцы бессонных ночей принесли свои плоды», — устало произнесла девушка и съежилась, будто вспомнила что-то очень неприятное. «Не хотела бы повторять снова этот опыт, зато теперь у нас есть постоянная клиентура. Даже несколько хороших выпускников из Академии согласились на меня работать. Елизавета Петровна также помогла арендовать мастерские, чтобы увеличить поток зелий. Всем от этого будет хорошо». «Вы это сделали за свой счет?» — спокойно поинтересовался я. «Мне оно практически ничего не стоило, а вы и так мне очень сильно помогли, чтобы я обращалась к вам по подобным мелочам», — искренне ответила Зорина, хотя при этом смотрела в пол. «Я же не осуждаю, Анастасия Владимировна», — тепло улыбнулся я и похлопал ее по плечу. «Но по вопросам финансов все же можете обращаться ко мне. Мы ведь теперь практически соучредители этого пока что небольшого предприятия». «Хорошо», — коротко кивнула девушка и спросила. «Только надо еще выбрать название для наших мастерских. Для маркетинга и рекламы это особенно важно». «На ваше усмотрение, Анастасия Владимировна», — коротко ответил я. «Можете выбрать любое, которое вам понравится, я возражать не стану». «Тогда пусть будет Атриум. Так назывались мастерские моих предков. До того, как все пришло в упадок, так что проблем с регистрацией не возникнет», — уверенно заявила Зорина. «Что ж, Атриум так Атриум». Довольно улыбнулся я в ответ. В общем-то, это были три самых интересных события, после которых начались они. Рейды в аномалию. Нет, я не волновался за студентов. Проблема была в том, что пришлось работать больше обычного. Обзвонить искателей, которым я мог доверить выбор подходящих аномалий, договариваться о рейдах по отдельности и все в этом духе. Можно, конечно, было спихнуть все эти задачи на государство, но я хорошо запомнил прошлый опыт. Говорили, что аномалия не слишком опасная, а по итогу там несколько членов искателей бездны погибли. Про картографов я вообще молчу. Так что приходилось выбирать самому, а то еще нашлись бы те, кто захотел бы мне подложить свинью. Правда, несмотря на все предостережения, без проблем не обошлось. И касались они Морозовой. Ну или, если говорить точнее, на нее и ее отряд вновь совершили покушение. Причем не кто-то извне, а студент из младшей группы. Предателей оказалось внезапно больше одного. Я уж думал, что когда поймали парня со взрывчаткой в академии, на этом все закончится. Но, видимо, крах перестраховался. И ведь главное, студент не выдавал себя до самого конца. Правда, они не учли того, что Тейра умела залезать людям в голову и читать их поверхностные мысли. Или, если быть совсем точным, то их чувства и намерения. А уж намерение убить очень легко различить среди вороха других. Так что для Морозовой это скорее стало эдакой тренировкой, чтобы самой определить, кто хочет ее убить. Тейра как-никак сущность тьмы. Простой метод решения проблемы ей был бы неинтересен. Указала бы она сразу на предателя и научилась бы чему-то новому Морозова. Нет, она в первую очередь стала бы полагаться на своего фамильяра. Тере не нужен слабый сосуд. Схожая ситуация была с Вороном, он мог сообщить об угрозе, но он намеренно этого не делал, чтобы я развивал свое чувство маны. По итогу это только сыграло мне на руку, поскольку я стал сильнее. Благо Морозова сама обо всем догадалась. Многого труда ей не понадобилось. На странное поведение она сразу обратила внимание, а ночью уже сама обезвредила студента, передав его службе ИСБ. В общем-то, это, пожалуй, был самый яркий и запоминающийся инцидент. Лидию после такого стали побаиваться, но одновременно с этим зауважали. Также выделился отряд Алеева, в котором участвовали Громов, Завьялова, Лазарева и Белов. Я специально поставил их вместе, чтобы они обращали внимание на слабости друг друга. Не думал я, что этот отряд быстрее всех прочих зачистит аномалию, да еще и принесет с собой больше всех ресурсов. Да, с ними отправился Кайрос, но мужчина практически не вмешивался в сражение, давая студентам полную свободу воли. Тут Алеев неожиданно проявил тактические способности. Проложил кратчайший маршрут по полученным данным, где находится монстр, использовал местность для своих целей, загонял монстров в ловушку. В общем, вел себя как матерый искатель, несмотря на то, что в аномалиях практически не бывал. Это еще и с двумя, скажем так, проблемными студентами в лице Лазаревой и Громова. К старшей группе у меня в целом вопросов не было, а вот к младшей очень даже. Ну как можно было столько калечиться, я не понимаю. Я специально подбирал для них низкоранговые аномалии, чтобы хотя бы привыкли сражаться с монстрами, да и к обстановке в целом. Даже там они умудрились потратить все зелья, а затем попасть на койки к целителям. Это еще оставил 25 лучших студентов. Что было бы с исключенной двадцаткой представлять жутко, ну или точнее с 19-ю. Один студент ведь тоже отправился за решетку еще в начале семестра. Впрочем, это уже детали. Главное, что они при этом еще гордо себя аристократами называли и негодовали, что именно их исключают, а не других. Бездари, что тут еще скажешь? Нет бы спасибо сказать, что я их жизнь уберег. В остальном рейды в аномалию прошли даже без смертей, что не могло не радовать. Результаты в целом тоже были очень даже неплохими, особенно для первого раза. Уж претензий к моей должности после такого точно не будет. Ну а если кто что-то захочет высказать, то его всегда можно отправить в рейд в аномалию. Пусть проявит себя лучше других, а там поговорим. Сам я, к слову, в аномалии не ходил. Просто в этом практически не было смысла. За студентами следили искатели. А я мог полностью посвятить это время личным тренировкам. Тем более, что гримуаров в моей коллекции после договора с принцем накопилось немало. Да и хотелось получше изучить магию тьмы. Особенно всего того, что связано с пространственным перемещением. Так, чтобы знать, как противостоять данному виду магии. Собственно говоря, я бы и дальше продолжил тренироваться в магии, если бы не ночной звонок от ректора. «Да, Аристарх Евгеньевич?» — спросил я, глядя на время на часах. «Кто-то напал на академию или опять что-то у меня украл?» «Надо же, с первого раза угадали!» — рассмеялся в ответ старик. «Правда, тут вот какое дело. К нам в академию проникла некая искательница, если верить удостоверению. Ее зовут София, и она утверждает, что ты с ней знаком». «Ясно. Скоро буду». Коротко ответил я, сбросив звонок. А я ведь так хорошо спал. Глава 18. Жизнь, конечно, любит преподносить сюрпризы, но я никак не ожидал, что София решит проникнуть в академию. Уж чего-чего ограбить государственное учреждение шло вразрез с ее принципами и убеждениями. Впрочем, она всегда была весьма авантюрной личностью. Поэтому для меня оставалось загадкой, что ей вдруг понадобилось в академии. Зато я узнал, что в академии есть комната для допросов. Даже не представляю, кому могло взбрести в голову построить здесь нечто подобное, но, как факт, там же и находилась София в магических наручниках под присмотром других магов. Выглядела она вымотанной, словно только что сражалась до изнеможения. Взгляд при этом прикрывала кепкой, явно пытаясь скрыть усталость. Не любит показывать слабость, особенно при чужих. «Можете оставить нас наедине?» — спросил я, и одновременно с этим показал жетон принца. «Я разберусь, и снимите наручники, она не угроза». «Хорошо, Алексей Дмитриевич, только под вашу ответственность», сказал один из охранников, освободив Софию, после чего они покинули помещение. «Эх, София, если ты так по мне соскучилась, то могла бы просто позвонить, а не пытаться проникнуть ко мне домой», — ухмыльнулся я, садясь напротив нее. «Или ты решила мне устроить романтический сюрприз?» «У меня проблемы», — хмуро ответила она, всем видом показывая, что ей не до шуток. «Поставь звуковой барьер, пожалуйста. Эта информация не для чужих ушей». «Без проблем», — сказал я и, практически не прилагая усилий, сотворил плетение. «Теперь нас никто не подслушает. Что хоть случилось?» «Скажем так», — на секунду задумалась девушка. «Я получил очень крупный заказ и честно добыла одну вещицу. Обычно я не задаю вопросов, но она оказалась чересчур подозрительной. Да и сам наниматель тоже. Поэтому я стала искать информацию, решив придержать вещицу у себя. Найти хоть какую-то информацию о заказчике оказалось непросто. Но я выяснила, что он связан с некой тайной организацией, которую называют «Крах». Ты ведь о них наверняка слышал». «Да», — хитро прищурилась она, посмотрев мне в глаза. «Не такая уж выходит она и тайная, раз люди знают ее название», — хмыкнул я в ответ, не спеша в ответ делиться информацией. «Так что случилось?» «Я узнала, что они охотятся за магами тьмы, и мне это не понравилось. Этой ночью я планировала улететь из страны на время, но по дороге на меня напали», — холодно сказала девушка. «Убийца оказался очень силен, я с трудом смогла скрыться. Пришлось срочно искать место для укрытия, где меня точно не смогут достать. Вот я и посчитала, что Академия для этого годится больше всего». «Ну, хотя бы не во дворец к императору в гости ты пошла», — усмехнулся я на это заявление. «Но, признаю, неплохой выбор. Спрятаться в месте, где живет самый опасный маг тьмы в Российской империи и по совместительству твой союзник, очень умно. Как минимум, тебя здесь непросто будет достать. Однако ты же не собираешься теперь всю жизнь тут прятаться?» «Больше мне делать нечего», — покачала головой воровка. «Однако убежище не помешает. Так, чтобы переждать, пока моей жизни перестанет грозить опасность. Путь к аэропортам у меня закрыт, да и вычислить меня в других странах тоже можно. Поэтому у меня к тебе просьба. Пусти переночевать». «Значит, таки соскучилась», — улыбнулся я, услышав ее просьбу. «Давай так. Я тебе, ты мне. Убийцу возьму на себя. Мы его выманим и возьмем в плен для допроса. Там уже видно будет, продолжат они за тобой охоту или нет. Взамен ты будешь учить студентов противостоять магии тьмы». «Хочешь свою работу скинуть на меня?» — возмутилась София. «Да какой из меня тем более будет преподаватель? Ладно, со студентами в аномалию сходить, но учить...» «Будешь преподавателем на полставки, получишь доступ к библиотеке с заклинаниями, заодно сможешь научиться магической кулинарии. Сплошные плюсы». «Будто бы у меня есть выбор», — тяжело вздохнула она. «Я согласна. Только давай потом без твоих подколов на эту тему. И без кулинарии». «Ничего не могу обещать», — развела руками. «Слишком велик соблазн». «Вот ты гад!» — фыркнула она. «Все так. Могу, умею, практикую», — усмехнулся я в ответ. «Вот скажи, Алексей», — обратился ко мне ректор, вызвав с утра в кабинет. «Ты точно уверен, что это хорошая идея?» «Не вижу минусов», — пожал я плечами, сидя в кресле. «Я делаю из студентов тех, кто сможет ходить в рейды в аномалии и не умирать там. Какие тут могут быть минусы?» «Так я и не возражал бы, если ни один нюанс. Ты хочешь сделать свою напарницу, — старик показал пальцами кавычки, — преподавателем в нашей академии. Еще одного мага тьмы. Я бы в целом не возражал, если бы не ее репутация». «Не понимаю, о чем вы?» — как ни в чем не бывало, — ответил я. «Она — опытный искатель, десятки завершенных рейдов, одарена силой и несмотря на то, что числится простолюдинкой. Я ей даже свою жизнь доверял». «Я прекрасно знаю, чем промышляет твоя София», — недовольно ответил Ланцов. «То, что ее не взяли с поличным и не имеют доказательств, — это одно. Другое — ее репутация. родители аристократов будут не в восторге от новостей. Они и так мне плешь на голове уже проели, так ты еще им повод дашь. А мне потом думать, как искать финансирование на покупки нового оборудования, свитков заклинаний, артефактов, реагентов. Я долго перечислять могу. Так что скажи, ты так хочешь, чтобы бедный старик страдал? «Все во благо Империи и Академии», — сложил я руки на груди. «Да и вы так говорите, будто эти же родители студентов меня терпеть не могут. Вам же выгоднее, чтобы студентов разные преподаватели учили. К моим тактикам и ходам они привыкли, а так можно разбавить обучение свежей кровью. София сильный маг, в отличие от тех преподавателей, которых вы крепили к 13-й группе. Победить нее смогут только если разом нападут». «То глава ИСБ, то искательница с репутацией воровки», — недовольно проворчал Ланцов. «Ладно, твоя взяла. Только если она что-то учудит, спрос с тебя будет». «Договорились», — улыбнулся я в ответ. «Кстати, я хотел спросить, а чего Яковлев совсем затих? Он не похож на тех, кто просто так перестанет добиваться своего. Его в этом учебном году вообще не видно и не слышно». «Потому что быка наконец-то схватили за рога», — довольно улыбнулся ректор. «Спасибо, надо сказать, твоим студентам, и особенно разведке Алеевых. Накопали на него компромата, что он, скажем так, вел грязные дела что в Академии, что за ее пределами. Поэтому у нас с ним теперь уговор. Он сохраняет свое место ровно до тех пор, пока не слишком сильно начинает выпирать со своим мнением». «То есть у вас была возможность его уволить, но вы отказались?» — приподнял я левую бровь и сложил руки на груди. «А зачем мне его увольнять?» — хмыкнул в ответ Ланцов. «Вот хорошо, уволю я его, и что дальше? На его место придет такой же консерватор или еще хуже, при всей моей нелюбви к Яковлеву. А у него хотя бы принципы есть, и он считает, что работает на благо Академии. Так что проще контролировать, чем с новым заместителем строить отношения. Тем более я себе преемника еще не нашел». «Не-не-не-не-не, даже не думайте», — сразу заявил я, увидев серьезный оценивающий взгляд старика. «Занимать ректорское кресло точно не для меня». «При всем уважении, Алексей, но ты далеко не лучшая кандидатура», — усмехнулся старик. «Видимо, я ошибочно понял его намерение. Ну что ж, бывает. Хотя непонятно, чего это он тогда тему для разговора такую завел». «Быть ректором — это не столько про обучение студентов и развитие Академии, сколько про сглаживание углов. С твоим-то характером эта работа точно не подойдет. Есть у меня, конечно, мысли, кого бы сделать преемником, но мне бы его еще успеть обучить». «Если ученый Милетий смог, то и вы сможете», — вспомнил я древнего старика, которому суммарно было больше 200 лет. «Было бы желание. Поживем, увидим. В любом случае, я грузить тебя своими проблемами не хочу». Еще немного поговорив, я с улыбкой на лице покинул кабинет Ланцова. Можно считать, что на одну проблему стало меньше. Теперь надо бы подумать, как убийцу выманить. Если София резко покинет Академию, он посчитает это подозрительным. Как минимум потому, что она дружит со мной, а об этом факте знают многие. Это не тайна же. Он точно будет уверен, что я ее подстрахую. Значит, крах дождется момента, когда та покинет Академию, потеряет бдительность, а затем нападет. Я бы на их месте так и поступил. Самый простой и логичный выбор. Значит, его надо именно что выманить. Например, позволить Софии забрать артефакты из тайника. С собой она же в Академию его не привезла. Уж лишиться чего-то настолько ценного они не захотят. Тут хочешь, не хочешь, а придется действовать, чтобы не потерять нужную вещицу. Надо, кстати, будет спросить, что такого она украла для краха. Что-то я сомневаюсь, что это нечто обычное. С их-то возможностями действовать в разных странах, действуя на нервы правящим родам, а то и вовсе сговариваясь с ними, за простыми безделушками они бы не охотились. Ладно, об этом можно позже подумать. Все равно София в ближайшее время Академию не покинет из-за нашего уговора. А вот на церемонию награждения со студентами прийти нужно. Не думал я, что принц ее так скоро объявит. Но как факт, утром меня ждало письмо с приглашением. Грех отказываться от новых медалек, это как минимум престижно. Да и своих студентов тоже надо поддержать, привязался я к ним уже. Что уж тут сказать. Да и опять же, есть в этом своеобразное удовольствие, когда видишь, как эти неучи становятся сильными магами. До идеала им, конечно, еще далеко, но прогресс виден. Награды поднимут им репутацию, но главное, чтобы они при этом не забыли свои цели в жизни. Вот и посмотрим, усвоили ли они мой главный урок. Село, конечно, хорошо, но принципы не менее важны. Сиюминутная гордость же легко может затмить весь прогресс. Хотя, если вспомнить, что теперь каждый раз на тренировках они проигрывают что мне, что другим преподавателям, то об этом беспокоиться не стоит. Особенно после похода в аномалии. Не зря их монстры калечили. Ой, не зря. Так следующие несколько дней пролетели довольно быстро. В основном потому, что я без остановки проводил спарринги с Софией, пока она полностью не уставала. Затем спарринги проходили с графом Оболенским, потом еще с княгиней Голицыной, которая тоже решила, что тренировки не помешают. В общем-то, людей, с кем я мог бы потренироваться, мне не хватало. Ректор всегда был занят, а Яковлева просить дело такое себе. Поэтому в какой-то момент я отправился к Чернышову, чем его, мягко говоря, удивил. Как насчет совместных тренировок, без приветствия я сразу перешел к делу, чем сбил его с толку. «Тренировки?» — спустя несколько секунд удивленно переспросил он. «Моя группа уже выпустилась. Те, кто на магистратуре, не согласятся. Не тому человеку вы задаете этот вопрос, Алексей Дмитриевич». «Так я и не про студентов. Я про вас», — хмыкнул я в ответ. «Пока студентов нет в академии, мне не с кем практиковаться. Моя выносливость больше, чем у остальных преподавателей. Поэтому я предложил вам начать совместные тренировки. Если быть точным, приходите днем на тренировочный бой. Площадка в это время как раз свободна». «Алексей Дмитриевич», — устало произнес он, не скрывая при этом своего недоумения. «Вас ничуть не смущает, что до этого между нами были разногласия. Мы с вами по две стороны баррикад. Если хотите таким образом завлечь меня в свой лагерь, то не сможете». «И что?» — приподнял я левую бровь. «Извинения мне принесли, а ваши убеждения по поводу Академии меня никоим образом не волнуют, пока они не касаются меня или моих студентов. Тренировки, в свою очередь, лишними не будут. Становиться сильнее и набираться опыта — это всегда хорошо». «Мне надо подумать», — коротко ответил Чернышов. «Ну, если согласитесь, то приходите завтра на тренировочную площадку», — сказал я, после чего развернулся и ушел. Чернышов по итогу все-таки пришел. Надо отметить, противником он оказался очень непростым. Как противодействовать магии тьмы он очень хорошо знал, а эта его черная рука оказалась сюрпризом. Столько рунных вязей я даже на мечах не видел, а тут он ее использовал без остановки, чтобы не дать мне шанса продохнуть. Вот что значит, как превратить свой, казалось бы, недостаток в преимущество. Однако я все равно победил за счет боевого опыта, физических данных, ну и чего врать, огромного запаса маны. Вот с последним у Чернышова были проблемы. Стоило сражению затянуться, как плетение ослабли, как и сам мужчина. В целом, мы даже оставались благодарны друг другу и расходились на приятной ноте. Менее ворчливым он, конечно, от этого не стал, но в целом я увидел в нем не такого уж плохого человека. Вот уж что называется, первое впечатление обманчиво. Ну а затем пришло время ехать в императорский дворец. У меня было огромное желание явиться туда на своем мотоцикле, но пришлось это желание подавить. Событие все-таки значимое, а другие аристократы такого бы хода не поняли. Так что пришлось заказывать автомобиль. Внутреннее убранство дворца меня тоже ничуть не удивило, несмотря на то, что в этот раз бал проходил в другом помещении, более открытом. Как я быстро понял, сюда было приглашено множество иностранных гостей и дипломатов. Даже принцы и принцессы из других стран приехали. Сразу чувствовалось, что Романовы затеяли крупную игру, в которую я, само собой, влезать не собирался. Улыбка сразу заиграла на моем лице, когда спустя 2 минуты после моего прихода я встретил знакомое лицо. «Вильям Леонард, какая встреча!» — улыбнулся я, встретив того, кто подарил мне мотоцикл. Ну и, само собой, кто помог поставить барьер, когда принц вызвал меня на дуэль. «Рад вас здесь видеть!» «Взаимно, Алексей Воронов!» — по-доброму улыбнулся мужчина. «Жаль, я так с вами не успел сразиться. Вроде вышел на пенсию, а все равно приходится делами рода заниматься. Совсем свободного времени нет. Если все-таки приедете в мою страну, я с радостью исправлю это недоразумение, и мы с вами сразимся». Последние слова привлекли взгляды других аристократов, которые были не в контексте происходящего. «Что ж, тогда у меня будет на один повод больше заглянуть к вам в гости», — подмигнул я в ответ. «Ну или вы можете заглянуть ко мне, если будет свободное время. Уверен, ректор Академии будет только рад вашему появлению». «Если мне не изменяет память, там до сих пор работает Аристарх Ланцов. Что ж, думаю, будет неплохо навестить старика», — довольно улыбнулся герцог. «Как раз хочу своего младшего сына в вашу академию отправить, а то наша...» «Даже обсуждать больно. В наше время студентов гоняли так, что встать с кровати никто не мог, а сейчас со всех пылинки сдувают. Куда катится этот мир?» «Одним демонам это известно», — пожал я плечами. «Но если ваш сын попадет в мою группу, обещаю, что пощады он может не ждать». На это мы вдвоем усмехнулись, после чего герцог добавил. «Кстати, я же пришел не один. Моя спутница хотела бы вас лично поблагодарить». «Спутница?» — приподнял я левую бровь и заметил, как в нашу сторону идет еще одна моя знакомая. Правда, мы с ней так ни разу и не перекинулись словами. «Здравствуйте», — скромно сказала Лея, бывшая телохранительница принца Джошуа. Я, в свою очередь, накинул вокруг нас звуковой барьер, чтобы никто не слышал. Увидев это, девушка сдержанно улыбнулась и продолжила. «Мне хотелось встретиться с вами лично, однако обстоятельства позволили встретиться лишь сейчас. Меня зовут Лея, наследница рода Айвори. От своего и имени своего рода я бы хотела вас лично поблагодарить за мое спасение». «Герцог, я так понимаю, тоже в курсе», — сказал я, посмотрев на Вильяма. Получив кивок, я снова перевел взгляд на Лею. «Что ж, благодарности принимаю, только не вздумайте говорить о верности или долгой жизни. Я просто делал то, что считал нужным». «Это очень благородно с вашей стороны», — найдя подходящее слово, сказала Лея. «Я еще это поняла в письме, поэтому прибыла в вашу страну без дара. Однако, если вам когда-то понадобится моя помощь, я непременно вам помогу». «Приму к сведению», — коротко кивнул я и добавил. «Мне только одно интересно. Я так понимаю, менталисты проверили вашу память. Они должны быть в курсе того, что я уничтожил молот. Однако это же должно быть тайной информацией». Посмотрел я на мужчину. «Тут даже в двух словах не объяснишь». Положив руки на живот, довольно расхохотался мужчина. Видимо, играл на публику, чтобы другие думали, будто мы просто шутим друг с другом. Умно на самом деле. «Информация, может, и была тайной, но только до поры до времени. Кому надо, те узнали правду, в том числе и я. Поэтому, узнав, что случилось, я предложил роду Айвори свою помощь». «Тюдоры попытались отделаться компенсацией, даже не принеся извинения», — добавила от себя Лея. «Когда мой род не стал терпеть такую пощечину и открыто выразил протест, то на меня устроили покушение. К счастью, нас поддержал род Ленардов, поэтому все обошлось». «Ладно, давайте не будем разговаривать о политике», — решил перевести тему герцог. «Это все-таки церемония награждения. Наслышан, кстати, о вашем подвиге в Африке. Это правда, что вы в одиночку целую армию мертвецов разгромили?» «О, это долгая история», — довольно улыбнулся я и стал рассказывать, как было. «В общем-то, с герцогом Илей я разговаривал около получаса на самые разные темы. Мужчина в целом был интересным собеседником, как и сама девушка. А до церемонии еще оставалось много времени. Впрочем, как это обычно бывает, у этих двоих уже был наметан план, с кем надо пообщаться. Так что, попрощавшись, я отправился прямо к столу с деликатесами, где неожиданно встретил еще одну знакомую. Хотя чему тут удивляться, на церемонию пришло столько народу, что скорее было бы удивительно обратное. Правда, встретил я не абы кого, а главу рода Завьяловых. Мать Ксении и Дарьи. «Алексей Дмитриевич», — едва заметно кивнула она, как только наши взгляды встретились. В отличие от своих дочерей, от этой женщины исходила аура настоящей хищницы. Она читалась в каждом ее движении тела. Даже когда она просто взяла бокал со стола. «Давно не виделись. 4 года прошло с нашей последней встречи, если мне не изменяет память». «Надежда Руслановна», — поприветствовал я ее в ответ таким же коротким кивком. «Может, и прошло 4 года, но вы ничуть не изменились. Похоже, что время обходит вас стороной. Разве что теперь вы не пытаетесь использовать на мне свои хитрости». К слову, тут я ничуть не соврал. Выглядела она от силы на 30, но при этом в ней чувствовалась зрелость опытной женщины. Вкупе с ее магией, эта женщина легко могла покорить сердца множества мужчин, чтобы использовать их в своих целях. Очень опасная особа. Со мной она пыталась провернуть то же самое, только вот не получилось. Она совсем не ожидала, что молодой парень без особых проблем вырвется из ее чара, когда она захотела поиграть со мной. Этим же я приковал к себе ее внимание, да так, что потом многое закрутилось, завертелось. Про количество вызовов на дуэль я вообще молчу. «Если очарование не сработало в первый раз, то тем более не сработает во второй», — мягко улыбнулась Надежда Руслановна, делая шаг в мою сторону, после чего кокетливо добавила. «Хотя по итогу мы все равно приятно провели время». Несколько стоявших рядом мужчин сразу же с завистью посмотрели на меня. И ведь она специально это упомянула, чтобы довольствоваться такой реакцией. Впрочем, играть по ее правилам я не собирался. Поэтому, создав вокруг нас звуковой барьер, я прямо сказал. «Сомневаюсь, что вы пришли сюда только для того, чтобы поддержать Ксению. Такое поведение не в вашем духе». «Так какое у вас ко мне дело?» — приподнял я левую бровь. «Ваша прямолинейность, князь, не перестает удивлять. В этом вы себе не изменяете», — слабо улыбнулась Надежда и тихо мелодично рассмеялась в ладошку. «И как в прошлый раз, вы хорошо читаете намерения людей. Мне как раз хотелось встретиться с вами, все-таки приглашать вас в поместье, чтобы задать один, пусть даже важный вопрос, все-таки невежливо». «Даже так?» — хмыкнул я в ответ. «И что же это за вопрос такой?» «Мне интересно узнать, какие планы вы строите на моих дочерей». Хитро и в то же время с легкой угрозой в голосе посмотрела на меня Надежда. Причем посмотрела так, будто была готова напасть в тот же миг в зависимости от ответа. «Что ж, оно и неудивительно, речь ведь идет о ее детях». «Строю план, это, конечно, громко сказано, пожал я плечами. Из планов у меня сделать Ксению первоклассным магом. Что касается Дарьи, каждый из нас пошел своей дорогой, так что никаких планов, особенно в романтическом плане, у меня нет». «Благодарю за честный ответ», — в этот раз довольным голосом ответила Завьялова. «Не желаете составить мне компанию? Есть несколько влиятельных аристократов, которые бы с радостью с вами познакомились». «Почему бы и нет?» Довольно улыбнулся я, ведь в такой компании я не только смогу познакомиться с довольно большим кругом лиц, но и собрать еще большее количество недоброжелателей. Чувствую, денек обещает быть очень долгим. И неужели опять обойдется без дуэлей? Глава 19. С Надеждой Руслановной я в некоторой мере, можно сказать, весьма приятно провел время, вспоминая прошлое и подмечая, как время неумолимо движется вперед. Казалось бы, мы совсем недавно познакомились, прошло всего ничего, а сколько чего успело измениться. Я стал князем, профессором в академии, и вот теперь моих студентов награждать будут за их подвиги. А ведь еще несколько лет назад во мне видели только молодого искателя и простолюдина. В такие моменты невольно осознаешь, что мир тоже меняется вместе с тобой. Вдоволь наговорившись с другими гостями, я вновь принялся дальше расхаживать по залу и пробовать деликатесы. Все-таки, что ни говори, а местные повара не зря ели свой хлеб. Такой вкуснятины я ни в одном ресторане не смог бы попробовать. Правда, на этом встречи не закончились. Моей трапезе, как обычно, решили помешать другие люди, желающие поговорить. Ну, или, если быть точным, один человек, чье внимание я никак бы не смог проигнорировать. Сложно игнорировать человека, которого так выгодно делать своим должником. «Ваше императорское высочество», — поприветствовал я принца, подмечая, что рядом с ним стояла Камила. По всей видимости, помимо должности гвардейца, она еще занимала роль личного телохранителя. Почетная должность, между прочим. Не ожидал, что встречу вас до церемонии награждения. Думал, вы покажетесь одновременно со своим отцом. «Похоже, что вы приехали немногим позже остальных», — улыбнулся принц, намекая, что я пропустил некое событие. «Церемония, конечно, еще не началась, но мы с отцом уже появились. Здесь в том числе находятся мои братья и сестры. Как видите, иностранных гостей много, и каждому нужно уделить внимание. Все же мероприятие можно использовать для решения сразу нескольких целей». Вот оно что. С пониманием кивнул я и заметил, что Камила сверлит меня взглядом. «А вы, сударыня, так, посмотрю, затаили обиду?» «Нет». Коротко, но холодно ответила она. «Ну, точно затаила. Видимо, за тот инцидент в моем доме. Хотя, так она выглядела даже мило». «Я вам, конечно, верю. Разве могут быть сомнения?» — саркастично проговорил я и улыбнулся. «Камила», — коротко сказал принц, даже не отводя от меня взгляда. «Прошу прощения, ваше императорское высочество». Девушка сразу изменилась в лице и стала спокойной. «Этого больше не повторится. Алексей Дмитриевич, должен лично выразить вам благодарность. О таких результатах ваших студентов я и мечтать не мог». Хитро прищурившись, улыбнулся принц. Ох, чую, неспроста он эту тему начал. Все рейды до единого оказались успешны, даже внутреннее предательство не оказалось помехой. Уровень подготовки ваших студентов говорит сам за себя. «Спасибо», — коротко кивнул я и добавил. Хотя, чтобы добиться таких результатов, пришлось исключить почти половину новоприбывших. В ином случае вряд ли бы обошлось без жертв со стороны юных аристократов. «Как раз исключения были в пределах ожидаемого», — еще сильнее улыбнулся принц, даже немного жутко стало. «Аристарх Евгеньевич учел, что с частью студентов у вас будут конфликтные ситуации. Поэтому экзамен в конечном итоге облегчили. Чтобы я стал той самой преградой, которая отделит достойных пойти в аномалии и недостойных», — закончил я мысль вместо Всеволода. Что ж, на одну тайну стало меньше, почему их так много попало ко мне. Особенно учитывая, что группа числится экспериментальной. «Уже не числится», — подметил мужчина, перейдя к главной сути разговора. «Эксперимент прошел удачно, и теперь данная практика будет закреплена в Академии в ближайшее время. Скажу больше. Другие учебные заведения союзных нам империй хотят перенять данный метод. Японская и Китайская империи уже предлагают провести совместные учения. Скажем так, для сближения наших государств». «О, как интересно звучит! Это теперь я не только своих студентов смогу мучить, но и чужих. Это же прекрасно!» «Вот это я понимаю, подарочек. Заодно можно будет в других странах отдохнуть, не говоря уже о добыче ценных материалов, которые в Российской империи не достанешь. А уж я точно не буду собой, если не попытаюсь что-то урвать лично для себя». «Что ж, так будет только веселее», — довольным голосом ответил я. «Разве что главное, чтобы они не попадали под мою ответственность. За своих я поручиться могу, а если чужим взбредет в голову положить голову в пасть к монстру, то на этом мои полномочия закончатся». «Само собой, Алексей Дмитриевич». Спокойным голосом ответил принц, после чего посмотрел на кого-то в левую сторону. должно быть на дипломатов. Пока что можете об этом не думать. Вопрос все еще обсуждается. Однако вашими стараниями Российская империя стоит на шаг впереди от всех остальных. На нас сразу посмотрело больше десятка человек. Теперь понятно, это он намеренно сказал, чтобы уколоть дипломатов. Причем одним своим высказыванием он задел сразу несколько тем. Во-первых, наша академия первой вела успешную практику отправлять студентов в аномалии. Такие были в других странах, но, как правило, они быстро затухали из-за высокой смертности. А тут, неожиданно, никто не умер, несмотря на суммарно более чем 10 рейдов. Во-вторых, он также тонко намекнул на ситуацию с Африкой. В то время как другие страны отказались помогать, Российская империя выдвинула свои войска, отправив в том числе студентов. И эти студенты внезапно очень успешно справились с поставленной задачей вместе с двумя искателями и профессором. Что по итогу получилось? А то, что в Российской империи появилось поколение гениев, которые в будущем обзаведутся влиянием и будут неминуемо влиять на страну и политику. Другим странам вряд ли такая тенденция понравилась, и поэтому они наверняка решили не отставать. Сотрудничество же один из лучших выходов из ситуации. Иначе бы по итогу получилось, что Российская империя чисто за счет внутренней силы получила бы преимущество над остальными странами, диктуя свои правила. У других стран попросту не осталось бы выбора, кроме как прогнуться или попытаться объединиться в альянс. Но во втором случае все могло легко обернуться войной. Тут же надо понимать, что сильные маги — это все равно, что опасные боеголовки. Чем больше их у тебя, тем опаснее ты в глазах окружения, и тем сильнее их жажда стать равными тебе. Ну или хотя бы избавиться от парочки орудий, которые могут и стрельнуть в твою сторону. Такое тоже нельзя отрицать. Сложную, конечно, комбинацию затеял принц. Однако это еще говорило о другом. Близок день, как власть перейдет к нему. Наверняка перед своим уходом нынешний император примет на себя все самые неприятные для аристократов законы, чтобы его сын был чист на троне. Другими словами, возьмет все недовольство и весь удар на себя. Ладно, это дело Романовых. У меня и своих проблем хватает, кроме как об этом размышлять. Хотя, как чувствую, эта передача власти тоже меня коснется. Не станет принц так просто отказываться от своего козыря. Особенно, когда он видел, на что я способен. В целом, от этого я останусь только в выигрыше. Проблем с посещением самых опасных аномалий у меня не возникнет. А значит, я смогу заняться своим любимым делом. Даже интересно будет наткнуться на монстра, с которым у меня будет сражение не на жизнь, а на смерть. Так, чтобы я смог получить новый опыт и стать сильнее прежнего. Если я хочу убить судью и уничтожить крах, то дополнительная сила мне как раз понадобится. И чем ее будет больше, тем лучше. Тем более, недаром говорят, нет предела совершенству. «Алексей Дмитриевич, на этой ноте я вынужден вас покинуть», — неожиданно прервал затянувшуюся паузу принц. «Хотелось бы мне уделить своему другу побольше внимания, однако другим гостям тоже нужно уделить внимание. Надеюсь, вы приятно проведете здесь время». «Благодарю, ваше императорское высочество», — слегка склонив голову, ответил я. Про себя же подметил, что другом он назвал меня не просто так. Явно намеренно, чтобы поднять мой статус среди других аристократов. Одно дело репутация цепного пса Романовых, и совсем другое — дружба с наследником правящего рода. Можно сказать, он сделал мне небольшой подарок в знак признательности. Что ж, я это запомню. Вечер на этом даже не думал заканчиваться. Стоило принцу уйти, как ко мне подошел незнакомый мужчина. Впрочем, по гербу я быстро определил, кто это. «Игорь Геннадьевич Соколов, я так понимаю?» — спросил я, посмотрев на мужчину. В целом он лишь отдаленно был похож на моего студента. Я больше привык контактировать с родителями своих студентов через жалобы, а не напрямую. Мне даже интересно, с какой же целью вы ко мне подошли. Алексей Дмитриевич, я даже не успел произнести слова, а вы уже скептично ко мне настроены, — спокойным голосом парировал мужчина. Что ж, в этом моменте он был прав. Только у меня имелись весомые доводы относиться к нему с подозрением. Не нравилось мне все это. Я подошел лишь, чтобы поговорить. Если же вам настолько неприятна моя компания, то можете сказать прямо. Но должно быть приятно. Приподнял я левую бровь и подметил, что на меня опять пристально смотрят аристократы. Чувствую, такими темпами я у них стану главной темой для разговора. У меня уже был неприятный опыт общения с родом Фроловых. Учитывая же, что недавно вы решили лишить собственного сына фамилии, то у меня есть все основания предполагать, что ко мне вы подошли отнюдь не ради того, чтобы просто поговорить. «Значит, не будем ходить вокруг да около», — все так же спокойно и безмятежно улыбнулся князь. Он в целом вообще вел себя так, будто происходящее вокруг его ничуть не волновало. Даже не знаю, это такое проявление высокомерия или просто странность. «У меня к вам деловое предложение». На этом моменте я приподнял указательный палец и создал вокруг нас звуковой барьер. Таким образом, я дал остальным аристократам понять, чтобы перестали греть уши. Чужое внимание к себе порой бывает хорошо, но не сейчас. Особенно, когда разговор может закончиться конфликтом. «Что ж, говорите», — сказал я, беря в руки брускетту с тартаром. Они, к слову, отличались особенно многогранным вкусом. Хрустящий хлеб вместе с нежным мясом буквально таяли во рту, оставляя желание попробовать еще. «До меня дошли слухи, что вы решили помочь моему сыну, отдав в аренду собственные земли», — сказал он, смотря мне в глаза, словно пытался в них что-то разглядеть. Хоть какой-то намек на реакцию. «Также финансирование его нового проекта явно ваших рук дело». «Моих? И что?» — спросил я, после чего нагло съел закуску в руках. «Может, уже скажете, что вы хотите?» Этим я в том числе показывал, что мне нет особого дела до этого разговора. Это в том числе можно было притянуть за неуважение. И, следственно, оскорбление рода, но Соколов ни за что не стал бы этого делать. Романовым не нужны конфликты, и тем более дуэли на таком мероприятии. Роду Соколовых после такой выходки пришлось бы несладко. Впрочем, Соколова мои действия вообще никак не задели, что говорило о его характере и складе ума. Этот человек явно не глупый. Он сразу распознал провокацию и намеренно решил ее проигнорировать. Хотя все равно он вел себя странно, и я не мог понять, почему. «Хорошо, в таком случае у меня есть предложение», — ничуть не меняясь в лице, сказал князь. «Вы перестаете сдавать в аренду земли моему сыну. Также вы свернете проект, о котором ранее договорились. К обучению у меня вопросов нет, можете и дальше продолжать его учить магии. Взамен на эту небольшую услугу я готов отдать вам одно занимательное родовое сокровище, часть активов моих предприятий и свитки с заклинаниями, связанными с тенями». О, как ловко Соколов все завернул. Теперь понятно, почему он вообще подошел ко мне говорить. У него даже в мыслях не было, чтобы со мной договориться просто на словах. Нет, он пытался меня спровоцировать на конфликт. Этот аристократ ведь только что буквально попытался меня купить взамен на то, чтобы я предал доверие студентов. Будь у меня горячая голова, возможно бы это даже сработало. А так это даже на хорошую попытку не тянуло. Должны же были эти аристократы уже догадаться, что я действую только на холодную голову. Ну или у них работала только одна извилина, да и та прямая. Поэтому вместо ответа я развеял барьер и громко рассмеялся, после чего развернулся и ушел вперед, оставив Соколова одного. Я почувствовал, как кто-то сверлит меня взглядом в затылок, но мне было уже плевать. Сам себя поставил в неловкое положение, пусть теперь расхлёбывает. Подумаешь, одним родом во врагах больше, одним меньше. Мне не привыкать. На этом интересные встречи не закончились. Например, мне особенно запомнилось знакомство с главой рода Вильсонов. Я даже не сразу вспомнил, откуда помню эту фамилию. Вильсоны же были вассалами у Русовых и строили мне поместье. Пользуясь случаем, мужчина меня поблагодарил за предоставленную работу, намекнув, что благодаря ей у него уже появились новые заказы. А ведь работа, можно сказать, еще совсем недавно началась и не скоро закончится. В целом, он оказался приятным человеком в общении. Мы с ним поговорили на разные темы, после чего разошлись. Однако я заметил, что один разговор со мной открыл для него новые двери. Сразу же нашлись желающие поговорить с родом Вильсонов, чтобы узнать, как он связан со мной. А так, церемония проходила достаточно спокойно. За одним исключением. На меня как-то очень недобро смотрел генерал, что по совместительству вел первую дивизию в бой против мумии в Африке. Звали его, если память мне не изменяет, Степан Станиславович Колесников. Мы хоть не общались лично, но пересекались. Запомнился он мне из-за пышных седых усов и очень недовольного взгляда. Только я не придал значения этой детали. Подумаешь, в критичной ситуации у кого угодно может быть паршивое настроение. Сейчас же было очевидно, что это направленная злоба. И направлена она была почему-то именно на меня. Только размышлять об этом времени особо не было, поскольку пришла пора для самой церемонии награждения. Само собой, мне снова пришлось выходить на сцену. Правда, в этот раз я смотрел на лица радостных и благодарных студентов. Сколько же у них было счастья, когда сам император подходил к ним и лично вручал награды. Особенно у Лидии Морозовой, поскольку за поимку предателя студента ей выдали медаль. Как будто это что-то значит. Впрочем, я, возможно, несколько предвзят. Этот момент, в свою очередь, не прошел незамеченным у аристократов, и те с уважением зааплодировали. И ведь их не стал волновать тот факт, что она маг тьмы, а может, большинство просто не знало. Затем пришел черед награждения военных, в чье число почему-то вошел я. Забавно, учитывая, что искателей награждали отдельно. Видимо, это тоже было частью интриг принца. К моему ордену защитника человечества прибавилось еще несколько наград, чьи названия я даже не стал запоминать. Хвастаться ими я в любом случае не собирался. Поставлю потом сокровищницу рода для коллекции. Толку другого у меня от них не будет. В остальном церемония прошла обычно. Все получили награды, и у аристократов вновь появилась новая тема для разговоров перед тем, как начнутся танцы. Я уж подумал, что наконец-то никто больше не захочет переходить мне дорогу, но не тут-то было. Этот самый генерал стал в присутствии других занижать мой вклад в победе над монстрами в Африке. И вот от этого я почувствовал раздражение. «Много ли ума надо для того, чтобы убить одного скелета?» — говорил он, важно проводя пальцами по усам, в то время как несколько аристократов его внимательно слушали. «Не нужно переоценивать подвиг одного человека, пусть даже он известный маг тьмы. Любой другой сильный маг на его месте справился бы с этой задачей». «Но задачу поручили почему-то именно мне, а не кому-то другому», — сказал я, прекрасно понимая, что это провокация. Но вот так позволять себя в открытую клеветать я не мог. «Что же вы, Степан Станиславович, сами тогда этого лича не убили?» «У меня была своя задача, у вас своя. Я со своей задачей справился на ура, и, как видите, ничуть этим не хвастаюсь». «Как ни в чем не бывало», — ответил он. «У меня...» В тот же миг возникла мысль, что он, должно быть, перепил или слишком поверил в себя. Разбрасываясь такими словами, Колесников рыл себе могилу. Причем очень глубокую могилу. Также я заметил на себе взгляд принца. Тот как раз сошел со сцены и стоял рядом с Камилой возле столов. Вмешиваться в конфликт молодой мужчина не торопился. Только медленно моргнул и едва заметно кивнул, намекая, что я могу действовать, как посчитаю нужным. «Правда?» — хмыкнул я в ответ. «Не знал, не знал». «Это на что вы намекаете? На слабость армии нашей славной империи?» Попытался прикрыться Колесников, но получилось у него так себе. «Я такого не говорил», — покачал я головой. «Мне просто интересно, кто был способен пройти незамеченным мимо нескольких тысяч монстров, убить цель, чьи навыки боя не уступали высокоранговому искателю, а после вернуться живым, находясь под магическим артиллерийским огнем? Если вы знаете таких людей, я бы с ними лично познакомился». «Всегда найдется тот, кто окажется сильнее», — увильнул от ответа генерал. «Специалистов среди искателей хватает, как и сильных князей». «Степан Станиславович, тут уже не выдержал принц, подойдя в нашу сторону. Прекращайте». Одного этого слова было достаточно, чтобы генерал заткнулся и сделал такое лицо, будто получил пощечину у всех на виду. Хотя это было не так уж далеко от правды. «Да, ваше императорское высочество», — недовольно процедил он, после чего молча развернулся и направился в сторону выхода. Обиделся, наверное, и наплевал на этикет. Гости не должны покидать зал раньше правящего рода, если только на это нет серьезного повода. «Чувствую, этот генерал мне еще захочет испортить жизнь». А ведь ему всего-то нужно было держать язык за зубами. Хотя так даже лучше, а то жизнь опять стала слишком спокойной. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.